стал подробно рассказывать про скотину панамца, про то, как ему его же друг пообещал сунуть нож, если повторится такая история. Он был жив, совсем жив, этот мальчик, и только Володя знал, что живет он уже за счет смерти. Это была искусственная жизнь. Сердце еще тянуло и питало мозг, но не само по себе, а повинуясь тому, что делал майор медицинской службы Устименко, повинуясь бесконечным переливанием крови, ампулам, шприцу. Вот мы еще говорили о наших традициях, совсем развеселившись, вспомнил он. Наши традиции — это грандиозно, док. Вы слышали про пожар палаты общин в Лондоне? Не знаете? Вот вам наши традиции. Сторож палаты категорически отказался впустить пожарных в горящее здание на том основании, что пожарные не являются членами парламента. Вы можете себе это представить? Он засмеялся, потом надолго задумался и неожиданно очень серьезно сказал: «Необыкновенно глупо то, что я не увижу, как это все кончится. Может быть, это и самомнение, которым вы меня так часто попрекаете, но все-таки... Что все-таки? Я бы здорово пригодился после войны, когда они там, в Лондоне, и в Вашингтоне, и в Париже, топнут ногой и прикажут: теперь довольно валять дурака, довольно всяких маки, сопротивления, партизан и комплиментов русским. Теперь есть законное правительство. Вот тут-то мы бы и пригодились. Но нас очень мало останется, к сожалению, док. А те, кто останется, вздохнут и поплетутся старой дорогой». Потом добавил: «У меня есть друзья во Франции. Уже сейчас они жалуются на то, что их партизанскую войну с нацистами ругают революцией». К полуночи Невилу стало опять скверно. Он скверно слышал, плохо понимал, мысли его путались, синевато и бледно заливало лицо, тонкую шею. «Ах, доктор, если бы этот необратимый процесс протекал повеселее», — сказал он с тяжелым вздохом. «Неужели ваша наука не научилась переправлять нашего брата на тот берег покомфортабельней?» И стал говорить про автомобили, про Даймлер, Ягуар и Бентли. Володя мыл руки, когда Емельяненко спросил у него одними губами: «Как?» «Ужасно!» «Так же, только губами», — ответил Устименко, и вдруг почувствовал, что подбородок у него неудержимо дрожит. «Выйдите!» — заикаясь, попросил Емельяненко. «Выйдите, вам нельзя сейчас тут быть. Выйдите, а я управлюсь, товарищ майор». И, задыхаясь, Володя вышел. Упершись лбом в аварийный плот возле лазарета, ухватившись рукой за полукружие Эрликона, он произнес как заклинание: «Я не могу, чтоб ты умирал, слышишь?» Но никто его, конечно, не слышал. И никто ему, разумеется, не ответил. «Я не могу, чтоб ты умирал!» Сквозь зубы, не дыша, выдавил Устименко. «Ты не смеешь умирать! Ты только рождаешься! Ты только еще будешь, мальчик! Ты еще мальчик, ты дитя, но твой день наступает! Ты будешь! Ты не смеешь умирать! Я не хочу, чтоб ты умирал!» Негромко и четко содрогалась в огромном чреве парохода машина. Винт гнал судно вперед, свистел соленый злой ветер, посверкивали на холодном солнце бегучие волны, стучали в костяшки спасенные и уже успевшие переругаться между собой бронзоволицы и татуированные пьяноватые сэр Вайерс. А тут рядом, за переборкой белого лазарета, на койке под номером 2, умирал мальчик. У всех, несмотря на войну и опасности, все было впереди. А у него впереди оставалось совсем немного времени, совсем пустяки. Уж это Володя знал. Так же, как знал, что помочь ничем нельзя. Умывшись у пожарного палубного рукава, обтерев лицо полой халата, он пошел в лазарет. Невил еще дремал в полузабытии, и Володя, не замечая изумленного взгляда Емельяненко, налил себе в мензурку виски и выпил залпом.